Мне очень трудно будет перечислить тебе все меры, придуманные для поддержания чистоты улиц. Само собой разумеется, что тротуары каждое утро подметаются и моются, и они всегда безукоризненно чисты. Но улицы так замощены или так устроены, что вода никогда не застаивается на них, так как всюду находятся отверстия, и вода исчезает в подземных каналах. Не только грязь, собираемая и сметаемая при помощи остроумных и удобных орудий, исчезает, уносимая водой, фонтанов в те же самые каналы, но и все средства, которые ты только можешь себе представить, пускаются в ход, чтобы скапливать как можно меньше грязи и пыли. Посмотри прежде всего на устройство улиц. Каждый имеет 8 колей с железными или каменными желобами для 4 экипажей в ряд, из которых 2 могут двигаться в одном и 2 в другом направлении. Колеса никогда не выскакивают из этих колей. И лошади никогда не сходят с промежуточного тротуара. 4 тротуара вымощены камнями или щебнем, а все остальные полосы улицы вымощены кирпичом. От колес не остается ни грязи, ни пыли, от лошадей весьма мало, а машины на улицах, в железнодорожных путях, совсем не дают грязи. Заметь к тому же, что все крупные мастерские и большие магазины расположены по бокам улиц, каналов и улиц железнодорожных путей. Повозки, впрочем, всегда мало нагруженные, проходят только по этим улицам. Улицы с колеями пропускают только амнибусы, и половина улиц города не пропускает ни амнибусов, ни вазов, а только небольшие повозки, в которые впрягают больших собак, развозящих необходимые для семейств предметы. Никакие нечистоты не выбрасываются на улицы из домов или мастерских. Никогда по этим улицам не возят ни соломы, ни сена, ни навоза, так как все конюшни и их запасы находятся на окраинах. Все повозки и тележки запираются так герметически, что их содержимое прекрасно сохраняется, а разгрузка их производится при помощи машин, не грязнящих ни тротуаров, ни улиц. Фонтаны на каждой улице доставляют воду, необходимую для чистки, поливки и освежения воздуха. Все, как видишь, организовано так, чтобы улицы были всегда чисты, мало портились и легко чистились. Закон, ты, быть может, начнешь с того, что будешь смеяться, но кончишь тем, что будешь удивляться, постановил, что пешеходу всегда должна быть обеспечена полная безопасность от каких бы то ни было несчастных случаев со стороны экипажей, лошадей и других животных или с какой-либо другой стороны. Сообрази все это, и ты скоро увидишь, что для правительства, которое хочет блага народа, нет ничего невозможного. Прежде всего, что касается рысистых и верховых лошадей, то на них не разрешается ездить внутри города. Прогулки на лошадях разрешаются только вне города, а конюшни находятся на окраинах. Что касается лошадей, обслуживающих дилижансы, амнибусы и транспорт, то независимо от того, что приняты всякие меры, чтобы они не понесли, они никогда не могут покинуть свои колеи или выскочить на тротуары. Кучера обязаны сдерживать их шаг при приближении к тем местам, где пешеходы переходят улицы. Эти поперечные переходы окружены всякими предохранительными приспособлениями. Они обыкновенно снабжены колоннами, образующими поперек улицы нечто вроде ворот для экипажей, и промежуточными площадками, на которых пешеход имеет возможность остановиться, пока не удостоверится, что может продолжать свой путь, не подвергаясь никакой опасности. Бесполезно говорить тебе, что эти переходы почти так же чисты, как тротуары.